Жертвы противопехотных мин. Источник доклада о развитии человека за 2002 год. ООН. В 90 странах приводились в действие противопехотные мины. Ежегодно их жертвами становится от 15 до 20 тысяч человек. Более 110 миллионов мин готовы к употреблению в 64 странах. А еще 100 миллионов находятся в хранилищах. Еженедельно примерно 100 предприятий в 50 странах производят 50 тысяч мин. То есть каждую минуту количество мин, угрожающих миру на нашей планете, становится на 5 штук больше. Существует более 340 моделей противопехотных мин. Сейчас различают глупые и умные мины, или мины, поддающиеся и не поддающиеся обнаружению. Однако все они обладают одинаковым действием. Противопехотные мины предназначены не столько для того, чтобы убивать, сколько для того, чтобы ранить и калечить. То есть они наносят серьезный экономический, санитарный, а главное, гуманитарный ущерб. 80% жертв составляет гражданское население, в основном женщины и дети. Мины не делают различий между солдатами и гражданскими лицами, между мирным и военным временем. Простота их размещения в земле и тот факт, что они могут подействовать спустя много лет после окончания вооруженного конфликта, превращают их в настоящее бедствие для населения тех регионов, где такие конфликты происходят или происходили. В Камбодже, например, за 3 мирных года мины убили и покалечили больше людей, чем за 15 лет гражданской войны. По оценкам различных организаций, во всем мире мины ежемесячно убивают 1400 человек и калечат 780. Большинство выживших после взрыва мины остаются безрукими и безногими. В Анголе и Камбодже одному из каждых 200 человек пришлось перенести ампутацию. Мины подрывают также будущее многих стран, поскольку в основном их размещают в центрах снабжения и производства, на путях сообщения и обрабатываемых землях. В большинстве этих стран, где население живет за счет сельского хозяйства, а государство не может обеспечить необходимые санитарные условия, мины обостряют социальную обстановку, приводят к усилению голода и нищеты, вызывают рост числа беженцев и перемещенных лиц, что в свою очередь способствует возникновению новых очагов напряженности.